Его разум не мог ориентироваться там, где не было духовной энергии мира, словно легкий ветер в глубине джунглей, который сталкивался с препятствиями и терял скорость. Когда Цинле понял, что его разум не видит так далеко, как мог во внешнем мире, он стал спокойно ждать, когда появится человек. Впитывать энергию духовных камней было удобнее и легче. Он не мог восстановить силы мгновенно, как от таблеток, однако это все равно было быстрее, чем с духовной энергией мира. Энергия покидала духовные камни, их блестящие полупрозрачные поверхности медленно тускнели. Постепенно духовные камни стали серовато-белыми. Три холодных натальных дворца в его духовном море теперь были полны энергии. Отчетливо слышался стук шагов о камень. Цинле открыл глаза. Они сверкали ослепительной молнией, а ледяной барьер, покрывающий его тело, испускал мощную энергию холода. Сидя на вершине камня, он хладнокровно смотрел перед собой. Между извилистыми реками лавы скатывались с гор большие камни. Многие камни, покрытые лавой, были красными, как раскаленное железо. От них исходил палящий жар. Цинле не решился долго на них задерживаться. Проходя по ним раньше, он отскочил, стоило только наступить на них. Однако юноша, спокойно шедший к нему, наступал на эти алые камни. Юноша не торопился, а иногда даже оглядывался по сторонам и останавливался, чтобы осмотреть потоки лавы. Вдруг юноша сунул руку в поток и вытащил сверкающий кристалл у небесного пламени. «Еще один», — усмехнулся Дусян Ян и аккуратно убрал кристалл в кольцо пространства. Его глаза удовлетворенно сияли. Жетон меча, висящий на поясе Дусян Яна, доказывал, что он — культиватор горы небесного меча. Ему очень повезло. Культиватор, изучающий искусство огня, попал в место, объятое пламенем. Метеоры здесь падали так часто, что небо постоянно горело, а вулканы извергали жидкое пламя, будто огненные драконы. Повсюду были огонь, потоки лавы и озера огня. Для многих людей это место было невероятно опасным. Чтобы защититься от тлетворного огня, им приходилось создавать барьер. Но Дусян Ян не испытывал никаких проблем. Напротив, он нашел тепло этого места невероятно успокаивающим. Ему казалось, что от сухого горячего воздуха все поры его тела поют. Что заинтересовало его больше всего, так это поиск кристаллов небесного пламени. Он лучше остальных знал, насколько полезны кристаллы небесного пламени для того, кто культивирует духовное искусство огня. По пути он нашел 7 кристаллов, и его глаза уже давно горели желанием. Он чувствовал себя все лучше и лучше, а возбужденные глаза сверкали все ярче и ярче. Когда он узнал, что неподалеку есть еще один член горы небесного меча, он взбудоражился еще сильнее. Но, наконец, добравшись до него, он обнаружил, что юноша с жетоном меча совершенно ему не знаком, и замер. Дусян Яна и Цинле разделяли несколько сотен метров, потоки лавы и пузырящиеся озера. Осмотрев Цинле с ног до головы, Дусян Ян улыбнулся. «Теперь я знаю, кто ты». Цинле нахмурился. «Я тебя раньше никогда не видел. Тебя зовут Цинле, так ведь?» Не приближаясь, спросил Дусян Ян. Прищурившись, он спокойно произнес. «Гора небесного меча изготовила всего 15 жетонов. 5 из них попали на багровый континент. К Цинле, Се Цзин Сюань, Сюн Тин Юй, Чжао Сюаню и Чжан Чен Дуну. Прежде чем попасть на кладбище богов, я уже видел Чжао Сюаня и Чжан Чен Дуна. Я пока не встречал лишь 3 человек. Это ты и 2 женщины». Сделав паузу, Дусян Ян продолжил. «Очевидно, ты не женщина, верно? Я Цинле». Находясь на острове Морской Луны, Цинле однажды увидел, что Ло Чень привел с собой всего 7 участников. Одним из них был Лежун. 5 из 15 жетонов попали на Багровый континент. На острове Морской Луны Цинле встретил 8 других участников, включая Ло Ченя. Дусян Яна среди них не было. Видимо, он был одним из оставшихся 2 человек, которых Цинле не видел. «Хе-хе, тебе повезло, что ты наткнулся на меня», — улыбнулся Дусян Ян. «Ло Чень приказал убить тебя, как только мы найдем тебя на кладбище богов. К счастью, я отношусь к Ло Ченю с неприязнью». Удивившись, Цинле вдруг усмехнулся и странно засмеялся. «Я готовился к бою». «Вот как?» — вскинул брови Дусян Ян. «Раз ты готов сражаться, пусть так и будет». Красивое бледное лицо Дусян Яна вдруг стало темно-красным. Из каждой поры его тела вырвались волны огня. Его глаза напоминали 2 пылающих костра, а лицо вмиг превратилось в огненный шар. Он ударил по огромным огненно-алым камням, что окружали его с обеих сторон. С дна лавового потока поднялись алые камни в форме дисков и, повинуясь энергии огня Ду Сяньяна, устремились к Цинле. Огромные камни катились по воздуху, как два огромных горящих круга. Цинле сохранял спокойствие. Его глаза вспыхнули, их застлали толстые перекрещивающиеся молнии. В теле Цинле раздался оглушительный рык. Он стоял, глядя, как к нему катятся два горящих камня. Он выбросил перед собой кулаки. В огненные камни врезались ослепительные гудящие молнии размером с человеческую руку. Огонь на камнях угас. Молния полностью уничтожила энергию огня, окружающую камни. Но камни продолжали тяжело катиться на Цинле. Ду Сяньян спокойно смотрел на Цинле, не отрывая от него взгляда. Он ничего не знал о Цинле. Он искренне считал, что все участники с Багрового континента, Цинле, Чжао Сюань, Сюн Тин Ю и остальные, его попросту недостойны. Ду Сяньян даже думал, что эти пятеро потеряли полученные места. Чтобы тебя не убили культиваторы других сил, которые будут смотреть на силу горы Небесного Меча свысока, я убью тебя сам. Вот как считал Ду Сяньян. Если Цинле окажется слабым, он безо всякого милосердия убьет его на месте. Он считал, что лучше умереть, чем позорить гору Небесного Меча. «Прочь с дороги!» – взревел Цинле и выставил перед собой ладони. Из них вырвалась пугающая физическая сила. Лишенные энергии огня, два больших дискообразных камня столкнулись с ладонями Цинле и вмиг рассыпались. Они взорвались, и по земле рассыпалась каменная крошка. Цинле очень долго закалял свое тело. Чтобы разрушить камни, он применил лишь физическую силу и немного энергии искусства крови. Когда огромные камни взорвались, Ду Сяньян распахнул глаза. Он выглядел удивленным. Когда Цинле ударил по камням, от него не исходил свет духовной энергии. Это значило, что Цинле разрушил их, опираясь исключительно на физическую силу. Культиватор, находящийся на нижней ступени пустого мира, одной лишь физической силой мог разрушать камни. Ду Сяньян несколько удивился. Глава 420. Горящий огненный луч. Ду Сяньян понял, что недооценил способности Цинле. Но вместо того, чтобы удивиться, он неимоверно обрадовался и даже немного взволновался. 5 из 15 жетонов мечей, созданных горой Небесного Меча, отдали Цинле и остальным. 10 других жетонов получили культиваторы горы Небесного Меча. Чтобы изучить тайное царство, 9 великих сил серебра часто выбирали лучшего из них на место лидера. Как только выбирали лидера, других культиваторов подбирали так, чтобы лидеру было удобно ими командовать. Например, стоило горе Небесного Меча выбрать в участники Лоченя, его сразу же сделали лидером, а потом выбрали Лежуна и еще 7 культиваторов, которые были слепо ему преданы. Так Лоченю было легче противостоять другим участникам сил серебра и добиться окончательной победы в испытании. Выбор лидера часто был интенсивным соревнованием. С Лоченем за позицию лидера соревновались Ду Сяньян и еще один ученик горы Небесного Меча, которого звали Хэ Вэй. В итоге и Ду Сяньян, и Хэ Вэй с треском провалились. Поэтому гора Небесного Меча для участия в испытании выбрала преданных Лоченю 7 культиваторов. Точнее, их выбрал сам Лочень. Это значительно увеличило силу Лоченя. Если бы Ду Сяньян обошел Лоченя, он смог бы собрать собственную команду культиваторов и попасть в тайное царство с большими силами. Несмотря на то, что он и Хэ Вэй проиграли Лоченю, они не хотели покидать испытание. Им пришлось идти туда в одиночку. Естественно, к Лоченю он относился с неприязнью. Что касается Цинле, то Лочень планировал избавиться от него как можно скорее. К тому же, Цинле не выбросил жетон меча. Если бы Цинле оказался слабым, Ду Сяньян с удовольствием убил бы его, чтобы спасти гору Небесного Меча от позора. Но Цинле оказался сильным и потенциально опасным для Лоченя, и Ду Сяньян счел это замечательным. К месту, где стояли Цинле с Ду Сяньяном, устремился яркий и красочный ком небесного огня, оставляющий за собой пылающий шлейф. С горящего неба непрерывно падало пламя, в котором было пугающе много энергии огня. На него с ужасом смотрел даже Ду Сяньян, культивирующий искусство огня. Если этот огонь не остановит внешняя сила, он приземлится как раз между Цинле и Ду Сяньяном, или даже совсем рядом с Цинле. Цинле остался спокойным, его глаза странно сверкнули. Аура грома, окружающая его тело, сменилась непоколебимой давящей аурой земли. Гравитация вокруг него изменилась в ту же секунду. Из-за влияния гравитации пылающие огни стали падать еще быстрее, чем раньше. Сменив траекторию полета, огненный шар отклонился от прямой под неестественным углом. Это небольшое искажение привело к тому, что Огненный шар помчался прямо к Дусян Яну. К нему приближалась пугающая волна жара, способная испепелить тысячи живых существ, море пламени, способное окутать небо и землю. Дусян Ян в ужасе уставился на него. «Проклятие!» – закричал он. Он превратился в горящий меч, который держал в руках, и стремительно соскочил с места. Небесное пламя ударилось о место, где он стоял, и во все стороны брызнули капли огня. Огненные камни разорвало на части, и появилось два кристалла небесного пламени. Глаза Цинле сияли. Странно усмехнувшись, он подлетел к двум кристаллам, упавшим в озеро лавы, и убрал их в кольцо пространства. Глаза его снова сверкнули молниями, и он посмотрел на Дусян Яна. К Дусян Яну с глухим грохотом устремились две шаровые молнии размером с человеческую голову, похожие на сверкающее солнце. Изрыгая проклятие, Дусян Ян едва спасся от падающего пламени, как вдруг обнаружил, что в него целятся две шаровые молнии. Шагая по большим камням, Цинле направился к Дусян Яну. «Черт побери!» – выругался Дусян Ян, размахивая огненно-красным мечом, активируя искусство огня и порождая скопление огня. Из наконечника огненно-красного меча вырвался узкий огненный луч, похожий на пучок игл. Он воспользовался лучом, чтобы отлететь назад. Окутав себя пламенем, Дусян Ян бегом покинул прежнее место. Кажется, у огненного луча был собственный разум, потому что он, обогнув шаровые молнии, направился к Цинле. Две шаровые молнии врезались туда, где стоял Дусян Ян, и в стороны брызнуло пламя. Неожиданно Цинле стало предельно дискомфортно. Прямо ему в лоб летел цветастый луч, похожий на огненную иглу. Из-за суровой радужной ауры меча, ему показалось, что истинная душа превратилась в прах, и волосы встали дыбом. Щит холода сжал ладони Цинле, прекратив преследовать Дусян Яна. Ладони окутал холодный туман. На ладонях вмиг образовался толстый ледяной щит. Огненный луч с шумом в него врезался. Ледяной щит принялся стремительно таять. Пробиваясь сквозь лед, огненный луч пытался добраться до лба Цинле. Это шокировало Цинле. Дусян Ян спасся от шаровых молний, а ледяной щит был готов растаять, и Цинле, у которого не оставалось выхода, пришлось применить кровавый побег. В Цинле взорвалась очищенная энергия крови, и он, став кровавым светом, преодолел сразу десяток километров. Цинле сплюнул кровью. Лицо его чуть побледнело, и он уродливо сморщился. Преодолев больше 10 километров, он стоял возле пруда с жидким огнем. Пузырящаяся поверхность пруда источала ужасающее количество тепла. Цинле понял, что израсходовал слишком много энергии крови. Кровавый побег требовал энергии, хранящейся в крови. После применения этой техники часть крови культиватора испарялась на какое-то время, делая его слабым. На самом деле искусство крови причиняло культиватору вред. Скрестив ноги, Цинле сел и вытащил духовные камни, чтобы поглотить их духовную энергию и прийти в себя. Жетон меча у него на поясе больше не звенел. Значит, Дусян Ян перестал его искать или решил вовсе не преследовать. Поверить не могу, что луч меча оказался таким пугающим и жестоким. Если бы я знал об этом, то сбежал бы сразу же, мрачно произнес Цинле. Он понял, что недооценил Дусян Яна. Он и подумать не мог, что тот окажется таким сильным. Цинле не знал, что Дусян Ян куда более потрясен и расстроен, чем он. Приближаясь к вулкану, Дусян Ян ругался. Проклятие, он безумец. Что за безумец? Дусян Ян был готов объединиться с Цинле против Лоченя. Он уже был готов продемонстрировать Цинле свою добрую волю. Но он не ожидал, что Цинле изменит траекторию падающего пламени и нападет на него, когда тот готовился предложить перемирие. Не успел он сказать и слова, как ему пришлось спасаться от падающего огня и двух шаровых молний. А потом за ним бросился и сам Цинле. Он не мог даже отдышаться. Дусян Яну не оставалось ничего, кроме как остановить сумасшедшего Цинле, создав горящий огненный луч. Горящий огненный луч был одной из лучших техник Дусян Яна. Эта мощная атака создавалась из очищенной духовной энергии и духовного сознания. Но не успел огненный луч добраться до Цинле, как тот исчез. Дусян Ян спасался от нападения, поэтому не заметил, что Цинле удалось сбежать. Когда он это понял, Цинле был уже за десятки километров от него. Черт возьми, на этот раз я действительно облажался. Не думал, что парень с багрового континента окажется таким сильным и безжалостным, произнес Дусян Ян, тяжело дыша. Нахмурившись, он прикоснулся к жетону меча. Наконец, он отказался от поисков Цинле и приготовился восстановить силы. Он не хотел, чтобы другие культиваторы застали его слабым. «Кажется, этот Цинь Ле может создать Лоченю много неприятностей», – подумал Дусян Ян. Испытав силы друг друга, Цинь Ле и Дусян Ян стали восстанавливаться. В это же время рядом с огненными вулканами виднелись четыре молодых культиватора, у которых на рукавах было вышито слово «Сяхау». «Брат Юань, мы получили этот жетон меча, убив культиватора горы небесного меча». Сяхау Шан достал жетон меча и отдал его лидеру. «Семье Сяхау повезло. Мы оказались недалеко друг от друга. Раз мы так быстро собрались вместе, мы должны воспользоваться преимуществом и убить как можно больше людей. Когда другие культиваторы объединятся, нам будет сложно с ними справиться». Сяхау Юань был высоким и мускулистым. Лысая голова блестела, а на униформе культиватора были вышиты золотые полоски. Глаза его сверкали жестоким светом. «Поищи, есть ли поблизости культиваторы горы небесного меча. Мы убьем всех, кроме Лоченя». Кивнув, культиватор проник жетон меча нитью сознания. Скоро он разочарованно покачал головой. «Никого. Расширь область поиска и ищи дальше. Мы должны воспользоваться этим жетоном меча», — приказал Сяхау Юань. Их команда вышла в путь. Через 4 часа, когда культиватор снова обыскал местность, он возбужденно воскликнул. «Есть! Мы нашли двух культиваторов горы небесного меча. Так давайте их убьем!» — коварно рассмеялся Сяхау Юань. Глава 421. Надгробие, которое прилетело само по себе. Духовный камень в руке Цинь Ле стал пепельно-белым, полностью лишившись духовной энергии. Треснув, духовный камень рассыпался на куски. Не обратив на это внимания, Цинь Ле продолжил поглощать духовную энергию других камней и наполнять ей духовное море, находящееся в Дантяне. Лучи свежей духовной энергии, словно полосы молний, медленно достигали духовного моря, после чего растворялись в крови. После закалки в кровавых бассейнах искусство крови могло не только преобразовывать духовную энергию, чтобы заполнять духовное море, но и смешивать ее с кровью. Культивируя искусство крови, Цинь Ле растворял духовную энергию в крови, чтобы восстановить кровь, потраченную на кровавый побег. Кровь рекой текла по всем кровеносным сосудам, бегущим внутри его тела. Из пор сочился невероятно зыбкий кровавый туман, и со стороны казалось, что Цинь Ле покрыт кровавым дымом. Выглядело это весьма странно. А потом кровь Цинь Ле вдруг закипела, словно изменения в его крови повлияли на нечто невероятно далекое. Где-то далеко пробудилась густая энергия крови. Она будто почуяла разум Цинь Ле. «Пустое надгробие», — вздрогнул Цинь Ле, открыв глаза. Они сверкали странным светом. Кажется, его кровь повлияла на пустое надгробие, он узнал его ауру даже издалека. Цинь Ле вдруг вспомнил, что когда впервые схватился за надгробие, то сплюнул на него кровью. Кровь сразу же просочилась в 7 божественных огней и окрасила их в багровый. Культивируя искусство крови и растворяя энергию в крови, Цинь Ле ощутил далекую ауру надгробия. Что произошло? Цинь Ле удивился. На другом конце кладбища богов странную землю скрывали ядовитые облака, из-за чего все культиваторы видели не дальше 10 метров. Лочень сидел возле куста высотой до колена. Лицо его было мрачным, а сам он пристально смотрел на стоящее перед ним надгробие. Стоя среди кустов, он несколько раз пытался прикоснуться к пустому надгробию, однако энергия надгробия всякий раз его отталкивала. Оно до сих пор не работает. Сначала он думал, что сможет, принеся надгробие на кладбище богов, повлиять на него и разгадать его тайны. Но спустя несколько попыток он осознал, что не может к нему прикоснуться. Было тяжело даже находиться рядом с надгробием, которое отталкивало его с такой силой, что было трудно дышать. «Возможно, Цинь Ле мне солгал», — с ледяным выражением лица думал Лочень. «Наверное, он что-то с ним сделал. Наверное, именно поэтому я не могу подойти к надгробию». Неожиданно в пустом надгробии загорелся размытый кровавый свет. Ярко вспыхнули 7 божественных огней. Лочень заволновался. «Оно реагирует. Наконец-то оно реагирует». Он был вне себя от радости. Но как только он попытался прикоснуться к надгробию снова, оно вдруг взлетело в небо. Стоящее в кустах надгробие, превратившись в радужный луч, полетело прочь. Закричав во всю мощь, Лочень кинулся за летящим надгробием, как стремительный меч. К сожалению, надгробие летело все быстрее и быстрее, и в итоге оно исчезло даже из поля его духовного разума. Лоченю осталось лишь наблюдать, как надгробие улетает все дальше и дальше, как оно исчезает из вида и становится неощутимым. Что происходит? Что происходит? Не желал сдаваться Лочень. С мрачным видом он шел туда, где исчезло надгробие. Он решил, что там, куда улетело надгробие, хранятся важные секреты. Может быть, там была суть кладбища богов в огненной земле. Жетон меча Цинле снова зазвонил, указывая на то, что его обнаружил другой человек с жетоном. Какой настойчивый, с хладнокровным видом Цинле встал. Духовные камни в его руках рассыпались в пыль. Цинле решил, что Дусян Ян, восстановив силы, опять пытается с ним сразиться, поэтому приготовился к битве. В этот миг издалека к нему устремился луч света. Сначала Цинле подумал, что это горящий метеорит, заставший его врасплох. Но присмотревшись внимательнее, он замер. На самом деле это было пустое надгробие, которого он лишился. Прямо перед ним стояло надгробие, сияющее размытым кровавым светом. Оно действительно к нему вернулось. Это удивило и порадовало Цинле. Кинувшись к надгробию, он приготовился убрать его в кольцо пространства. Но стоило ему протянуть руку, как надгробие взлетело в воздух и устремилось в другую сторону. Цинле удивился. Он не понимал, что происходит. Он понял только то, что надгробие, оказавшись на кладбище богов, стало вести себя иначе. Увидев, как надгробие, словно фонарь, плывет в небесной дали, он без лишних раздумий последовал за ним. С хмурым лицом Цинле неторопливо летел за надгробием. В то же время к Цинле стремительно приближались четыре человека. Команда Сяхао Юаня, сумевшая вычислить местонахождение Цинле по жетону меча. Придя в себя, Дусян Ян заметил, что его и Цинле нашел еще один человек с жетоном горы небесного меча. И этот человек приближался к Цинле. Дусян Ян весело улыбнулся. Должно быть, это один из людей Лоченя. Он с радостью посмотрел бы на это шоу со стороны, поэтому выследил Цинле жетоном меча и кинулся в его сторону. С высоты птичьего полета можно было увидеть, как на огненной земле разворачивается странное действо. Надгробие медленно летело по воздуху, а внизу за ним следовал человек с удивленным лицом. К нему, собираясь приступить к охоте, мчались две группы взбудораженных людей. Одна группа даже кричала, издавая странные звуки. «Мы близко, мы почти пришли». Погоня продолжалась 4 часа и растянулась на сотни километров. Вдруг надгробие замерло над большим озером. Озеро, в которое стекались бесчисленные огненные реки, находилось в центре бушующего вулкана. В большом озере свирепо кипела пылающая жидкость. Озеро плевалось огнем и лавой, порождая волны жара и взрывы. Цинле, стоящий на берегу, едва выносил удушающую жару и постоянно защищался энергией холода. Он не понимал, зачем надгробие сюда прилетело. Приглядевшись к озеру, Цинле увидел только дрожащий от жары воздух, змеевидные языки огня и постоянные взрывы. 7 божественных огней вдруг сверкнули и проникли в глубину озера. В нем поднялись огромные пылающие волны. Озеро будто ревело, а взрывы стали более интенсивными. 7 божественных огней образовали светящийся щит вокруг предмета, лежащего на глубине озера. Они тянулись вверх, как сияющие веревки, и медленно поднимали со дна этот предмет. Огненный целинь. «Господи, это и вправду труп духовного зверя 8-го класса, огненного целиня!» — закричал Дусян Ян, стоящий на другом берегу озера. Он потерял самообладание, его глаза горели желанием. Он уставился на мертвое тело, поднявшееся со дна озера. 7 божественных огней медленно вытащили на поверхность труп огненного целиня, существа с головой дракона, 4 конечностями и величественным львиным хвостом. Тело его пылало огнем. Цинле так поразился, что оторопел. Духовный зверь 8-го класса вроде огненного целиня равнялся культиватору нетленного царства. Это был легендарный зверь, чье тело покрывал огонь. Он мог даже летать. Труп огненного целиня лежал в озере бог знает сколько лет. Его душа уже давно исчезла, однако тело горело с прежней силой. Неужели огненная земля с ее постоянно извергающимися вулканами так ужасна из-за одного трупа огненного целиня? Подумал Цинле. Огненный целинь. Это труп огненного целиня, духовного зверя 8-го класса. Прозвенел на другом берегу озера крик Сяхао Юаня. Глаза 3 других культиваторов семьи Сяхао налились кровью, как и глаза Сяхао Юаня. Их глаза сверкали алым светом жадности, словно у леопардов и волков, почуявших кровь. Глава 422. Горечь сражения. Один за другим Дусян Ян и семья Сяхао приблизились и увидели в центре пылающего озера неожиданное зрелище. Надгробие висело высоко над центром озера и сияло 7 ослепительными божественными огнями. Божественные огни, похожие на веревки или цепи, крепко опутывали огненного целиня, который горел сверкающим огнем. Постепенно из озера вытаскивали труп духовного зверя восьмого класса. Семь божественных огней, опутавшие огненного целиня, были похожи на тонкие ленты. Огненный целинь. Духовный зверь восьмого класса. Огненный целинь. Пораженно воскликнул Ду Сян Ян. Ся Хао Юань тоже закричал. Обе команды пристально смотрели на надгробие и огненного целиня, и взгляды их горели желанием. Они выглядели настолько жаждущими, что казалось, будто они вот-вот потеряют над собой контроль, вот только они не знали, как приблизиться к сокровищам. Цинь Ле, наблюдающий за зрелищем, нахмурился. Надгробие и огненный целинь спокойно висели над озером. Все стояли возле озера и в ужасающей жаре чувствовали себя слишком уж некомфортно. В это озеро не осмеливались прыгнуть ни Цинь Ле, ни Ся Хао Юань, ни даже Ду Сян Ян, культивирующие искусство огня. Пламени озера было более чем достаточно, чтобы растопить его тело до состояния кровавой каши. Три фракции стояли по разные стороны озера, смотрели на надгробие и труп огненного целиня, которые парили над озером, и напрягали мозги, пытаясь придумать план. Обнаружив, что бурное пламя на трупе огненного целиня дрожит, но постепенно угасает, все удивились. Они сразу поняли, что семь божественных огней и надгробия, видимо, пьют энергию трупа огненного целиня. Они наблюдали, как божественные огни в надгробии становятся все ярче и ярче, а надгробие загорается ослепительным божественным светом. А вот труп огненного целиня выглядел так, словно его аура и плоть истощались. Пламя на его теле тоже постепенно угасало, а ослепительный свет, окружающий его красное тело, медленно блекнул. Надгробие, которое так долго висело в воздухе, вдруг сдвинулось с места. Оно направилось к Цинь Ле. Ду Сян Ян и Ся Хао Юань сразу взбудоражились. Они смотрели на надгробие и шли к Цинь Ле. «Ся Хао Шан, Ся Хао Цан, убейте этого человека с горы небесного меча!» Прорычал Ся Хао Юань, указывая на Ду Сян Яна, что стоял вдали. Резко засмеявшись, три эксперта семьи Ся Хао кинулись к Ду Сян Яну, как три порыва ветра. Помрачнев, Ду Сян Ян молча вытащил из ножен огненно-красный меч. Кожа его стала пугающе красной, придав ему сходство с вареной креветкой. Тело Ду Сян Яна взорвалось пугающей аурой, наполненной энергией огня. Огненно-красный меч в его руке превратился в пылающего дракона, выплевывающего полуметровые языки пламени. «Хе-хе, ты не Ло Чень, значит, определенно мертвец!» Странно усмехнулся Ся Хао Шан. Ся Хао Цан, Ся Хао Та и Ся Хао Шан вытащили длинные трехметровые флаги. На флагах были изображены черные тучи, фиолетовое пламя и темно-зеленые черепа. Выглядели они невероятно странно. Из флагов вылетели пузыри черного дыма. С дымом смешались холодные языки фиолетового пламени и темно-зеленые черепа. Чудовищная аура окутала Ду Сян Яна раскидистой тугой паутиной. Ся Хао Шана и еще двоих окутал смолисто-черный дым. Объединив духовные искусства, они засмеялись. Ду Сян Яна охватил дым. Как только это случилось, Ся Хао Юань, лидер семьи Ся Хао, кинулся к Цинь Ле. Лысина его блестела, а сам он зловеще хохотал. «Жаль, что ты не столкнулся с Ло Чинем. Тебе чертовски повезло, сопляк. Прощайся с миром живых». На руках Ся Хао Юаня были изысканные фиолетово-красные перчатки со странными следами порезов. Он бежал к Цинь Ле, размахивая кулаками. В его перчатки влились два потока жестокой, пугающей энергии, и его руки раздулись, как воздушные шары. Неожиданно из его кулаков вырвались два фиолетовых дракона. Они выглядели, как настоящие, а на головах у них виднелись странные рога. Надгробие сейчас парило над головой Цинь Ле и медленно приближалось к нему, таща следом труп огненного целиня. Цинь Ле не понимал, почему надгробие возвращается к нему и как оно нашло труп огненного целиня. Он не понимал, зачем он вытащил труп из глубин озера и почему выпил энергию, которая в нем сохранилась. Уверен он был лишь в одном. Как только надгробие вернется, оно не будет принадлежать никому, кроме него. «Хе-хе, посмею взять то, что принадлежит мне», — усмехнулся Цинь Ле. Неожиданно из его кольца пространства вылетел молот астрального грома. В теле у него зарокотал гром, и затрещала молния, а молот астрального грома наполнился многочисленными толстыми молниями. Вспыхнул взрыв, и над молотом появилась плотная сеть молний. Многочисленные потоки электричества, как звезды, вылетели из молота и кинулись вперед. Астральный гром атаковал двух фиолетовых драконов и взорвался, разорвав их на крохотные фиолетовые духовные огни, разлетевшиеся по сторонам. Еще взрыв расплескал пылающую жидкость небольших озер лавы. Ся Хао Юань холодно хмыкнул, но не остановился. Лишь когда с неба упала вся лава, Ся Хао Юань произнес: «П.Ф. Всего лишь сопляк на ранней ступени пустого мира, который посмел со мной сражаться. Какая глупость. Отдай надгробие, а потом перережь себе горло. Если ты это сделаешь, твой труп останется целым. Если нет, от тебя не останется ни следа». «Вот как?» — облизнул губы Цинле, его глаза взбудораженно сверкали. «Я прямо здесь. Покажи, как от меня не останется следа». «Отлично!» — засмеялся Ся Хао Юань и вытащил из кольца пространства большой лук. Взяв серебряную стрелу, он прицелился в Цинле. Лук был даже выше Ся Хао Юаня. На серебряной стреле были выгравированы странные крошечные символы. Эти символы напомнили ножи и излучали мощное давление. Ся Хао Юань, достигший пика пустого мира, был лидером семьи Ся Хао. У него был не только высокий уровень, но и много ценных духовных артефактов. Божественный деревянный лук был одним из духовных артефактов, которыми он обладал. Лук представлял собой артефакт второго земного класса. Стрелы содержали в себе частицу бессмертного леса. Каждая была кропотливо обработана и украшена необычными духовными символами, которые усиливали разрушительную мощь. Ся Хао Юань оттянул тетиву и пристально посмотрел на Цинле. Взгляд его был острым, как у орла. Из его тела текла пугающая аура, которая, казалось, могла уничтожить все. Цинле прищурился. Он не мог быть неосмотрительным, ощущая резкую ауру Ся Хао Юаня. Серебряная стрела взмыла, как радуга, и устремилась прямо в лицо Цинле. Устрашающая аура пугала душу Цинле. Стрела была пропитана силой Ся Хао Юаня, чистой духовной энергией и странной энергией древних символов. Цинле тут же создал перед собой стену из твердого льда. Когда стрела ударила по ней, она взорвалась, и во все стороны полетели осколки льда. Появилась толстая стена из желтой земли, и стоило ей взорваться, как энергия земли исчезла. Кончик стрелы дрогнул, но сила стрелы еще не исчерпала себя. Молот астрального грома рухнул вниз, раздался оглушительный грохот, и серебряная стрела рассыпалась на куски. Когда острая стрела взорвалась, Ся Хао Юань издал холодный хохот и достал еще одну. Однако Цинле усмехнулся ему в ответ. Он смотрел на Ся Хао Юаня с ледяной жестокостью. И вдруг Ся Хао Юань понял, что что-то не так, а потом он увидел в лаве под ногами несколько железных шариков. Кажется, они оказались возле него, пока взрывались стены из льда, желтой земли и его серебряная стрела. Сначала он думал, что это осколки меча, но теперь, опустив голову и осмотрев железные шарики, он ощутил в них энергию грома, бомбы глубинного уничтожения. Вдруг завопил Ся Хао Юань, словно увидел призрака. Совершенно не обращая внимания на все остальное, он отступил. Четыре бомбы глубинного уничтожения взорвались одновременно. Огромный взрыв накрыл окрестности. Среди ревущего взрыва сверкали толстые молнии. Послышался слабый крик боли Ся Хао Юаня. Во взрыве вспыхнула черная молния, и пролилась кровь. Сердито взвыв, Ся Хао Юань стремительно побежал прочь. Глава 423. Кровь огненного целиня. Крича от боли и оставляя за собой кровавый след, Ся Хао Юань сбежал от взорвавшихся бомб глубинного уничтожения. «Очень жаль», — нахмурился Цинле и, тихо фыркнув, убрал бомбы, которые держал в правой руке. Силы Ся Хао Юаня были весомыми, его духовная энергия была чистой и обильной, к тому же, он обладал артефактами высокого класса. Он был опасным человеком. Чтобы справиться с ним, Цинле пришлось применить искусство холода, земное притяжение, уничтожение небесного грома и искусство крови. Несмотря на это, Цинле удалось лишь сдержать Ся Хао Юаня. Цинле был слабее Ся Хао Юаня, а количество его духовной энергии не могло сравниться с запасами Ся Хао Юаня. Если бы он продолжил сражаться, не обладая бомбами, он вряд ли бы выиграл. «А-а-а!» — разразился пугающим воплем боли человек, напавший на Ду Сян Яна. Лоб Ся Хао Цана пронзил огненный луч. Он выпучил глаза, все семь отверстий его тела кровоточили. Истинная душа, что находилась в его духовном озере, загорелась от огненного луча, и ее быстро охватило пламя. Духовная аура Ся Хао Цана быстро ослабла, и через секунду его истинная душа сгорела и достигла забвения. Это был огненный луч, сжигающий душу, которым пользовался Ду Сян Ян, и этот огонь мог превратить душу в ничто. Цинле, заметив пугающую мощь, скрытую в огненном луче, сжигающем душу, применил кровавый побег и сбежал от него. Ся Хао Цан был на средней ступени пустого мира, однако его душа быстро сгорела, и он погиб. Это ясно говорило о том, насколько огненный луч смертоносен. «Отступаем. Ся Хао Цана убили, и Ся Хао Юаню пришлось униженно бежать от бомбардировки бомбами глубинного уничтожения. Ся Хао Шан и Ся Хао Та тоже не посмели задерживаться. Прежде чем уйти, они кинули последний взгляд на надгробие и огненного целиня. Превратившись в лучи света, черный дым, фиолетовый огонь и странные хихикающие черепа последовали за ними. Ду Сян Ян, преследуемый тремя атаками, горел пурпурно-алым пламенем. Его глаза тоже пылали. Его огненно-красный меч напоминал пылающего дракона, который летал по воздуху, волоча за собой несколько метров огненного хвоста. Огненно-красный меч бодро погнался за Ся Хао Шаном и Ся Хао Та. Ду Сян Ян тем временем тяжело дышал, из груди и бока у него сочилась кровь. Ему удалось убить Ся Хао Цана, но три культиватора семьи Ся Хао тяжело ранили его в атаке. Однако он не переставал жадно смотреть на огненного целиня. Видимо, он не сдавался. Надгробие повисло над головой Цинле, а труп огненного целиня, красный, словно раскаленное железо, приземлился рядом с ним. Возможно, надгробие поглотило энергию, оставшуюся в огненном целине, но Цинле до сих пор ощущал на лице пугающую волну жара. Прищурившись, он перевел взгляд на Ду Сян Яна и усмехнулся. Ду Сян Яну его усмешка показалась невыразимо хладнокровной. «Кажется, ты ранен», — улыбнулся Цинле и подошел к Ду Сян Яну. Ду Сян Ян изменился в лице. Он собрался с силами, и на его теле еще сильнее заплясали языки пламени. Он превратился в горящего человека. «Кхе-кхе, Цинле, я не смею даже мечтать про огненного целиня. Он твой», — поспешно заговорил Ду Сян Ян, выдавив улыбку. «Все, что произошло до этого, лишь недоразумение. Я не собирался тебя убивать. Ты очень силен, твое могущество может создать Лоченю много проблем. Я ненавижу Лоченя, а он решил убить меня здесь. У нас общий враг, мы можем сработаться. Серьезно, мы можем сработаться». Пока Ду Сян Ян говорил, к нему вернулся огненно-красный меч. Схватив его, он вскинул руки и завопил. «Цинле, между нами нет обид. Мы не должны убивать друг друга из-за недопонимания». «Недопонимание?» — покачал головой Цинле. «Не думаю, что это было недопонимание. Если бы я оказался слабее, моя душа сгорела бы, и я стал точно таким же испепеленным трупом. Твой огненный луч поверг бы мою истинную душу в забвение». В молоте астрального грома без остановки рокотал грохот. Вкупе с дугами молний, которые его оплетали, это было страшное зрелище. «Я ухожу», — скрипнул зубами Ду Сян Ян, развернулся и направился в сторону, противоположную той, куда ушел Ся Хао Юань. Культиваторы семьи Ся Хао тяжело ранили Ду Сян Яна, его духовная энергия истощилась. Если бы он попытался сразиться с Цинле насмерть, у того были бы высокие шансы его убить. Ему оставалось лишь подавить желание заполучить огненного целиня. Он не хотел отказываться от него, однако спасти его сейчас мог лишь побег. Цинле не стал его преследовать. С одной стороны, у него были надгробия и труп огненного целиня. С другой стороны, он не верил, что члены семьи Ся Хао действительно ушли. Цинле опасался, что они спрятались неподалеку. Он опасался, что если он вступит в сражение с Ду Сян Яном, люди семьи Ся Хао устроят им засаду. На самом деле Цинле просто хотел, чтобы Ду Сян Ян сбежал и исчез из виду. Кольцо пространства и жетон семьи Ся Хао. Он подошел к трупу Ся Хао Цана и вытащил у него из кармана два предмета. Проникнув в жетон семьи Ся Хао нитью сознания, Цинле изучил окрестности. Неожиданно на жетоне высветилось слово Ся Хао. Это означало, что Ся Хао Юань и его люди ушли не так уж и далеко. Цинле был уверен, что его и Ся Хао Юаня с его людьми разделяет всего 5 километров. Это было опасное расстояние. Фью, хорошо, что я не стал связываться с Ду Сян Яном. Случись так, Ся Хао Юань точно напал бы снова, с мрачным лицом произнес Цинле, развернулся и подошел к надгробию. Он знал, что у семьи Ся Хао есть жетон горы небесного меча. С его помощью они могут выследить его и Ду Сян Яна и подкрасться к ним. Подойдя к надгробию, Цинле обнаружил, что труп огненного целиня до сих пор окутывают 7 божественных огней. Надгробие поглощало неимоверное количество энергии. Цинле нахмурился, думая, стоит ли брать с собой надгробие. Когда энергия покинула труп огненного целиня, пламя на нем погасло, и он стал обычным трупом. Зрачки Цинле вдруг сжались. 7 божественных огней, постепенно окутывающие огненного целиня, подтащили труп к надгробию. В центре надгробия, где сияли 7 божественных огней, появилась точка ослепительного света размером с рисовое зернышко. Точка увеличилась, а потом, словно огромная зияющая пасть, поглотила труп огненного целиня. Стоило огненному целиню исчезнуть, как свет тут же погас. Надгробие напряглось, и семь божественных огней вспыхнули еще ярче. Скоро семь божественных огней дрожать перестали. Кажется, они переварили огненного целиня. Ситуация складывалась невероятно странная. Цинь-Ле был поражен. Он не осмелился изучить надгробие. Он вытянул руку, готовясь убрать его в кольцо пространства. Но как только он прикоснулся к надгробию, как на его поверхности выступили капли крови. Они застыли на надгробии, как утренняя роса. Их было три. Каждая капля крови была размером с палец, кроваво-красного цвета, а внутри нее горел силуэт огненного целиня. Это было необыкновенное зрелище. Это стоял на месте Цинь-Ле, а взгляд его переполнял шок. Пока он стоял столбом, три капли крови, горящие пламенем огненного целиня, вдруг сорвались в надгробие. Цинь-Ле рефлекторно поймал их ладонью. Стоило Цинь-Ле схватить их, три капли крови обожгли его ладонь, словно кислотой. Ладонь его сильно кровоточила. Кровь, текущая из раны, вмиг смешалась с тремя каплями крови, горящими пламенем огненного целиня. От страшного жара, который охватил его ладонь, Цинь-Ле чуть не сошел с ума. Крича от боли, он тряс рукой, пытаясь избавиться от трех капель крови огненного целиня. К сожалению, как он не выкручивался, как он не старался, три капли уже не могли покинуть его тело. Они уже смешались с его собственной кровью. Пока Цинь-Ле махал рукой, пугающий жар распространялся с кровью по его руке и всем кровеносным сосудам тела. Кожа и плоть шокирующе быстро стали огненно-красными. От невероятно высокой температуры его кровь закипала. Когда Цинь-Ле приготовился поддаться жару и сгореть изнутри дотла, из надгробия вдруг вылетели семь божественных огней и окутали его тело. И его крики, полные боли, тут же прекратились. Глава 424. Ярость огненного демона. Семь божественных огней походили на прохладный ветерок, хрупкий дождь или успокаивающую родниковую воду, брызнувшую на Цинь-Ле. Они быстро смягчили жар, пылающий в его кровеносных сосудах. Его рев, полный боли, неожиданно утих. Три капли очищенной крови целиня, похожие на рубины, растворились в его крови и растеклись по его телу. Прежде ему казалось, что его кровь горит. Теперь же горели лишь те места, где бродили три капли крови. Однако жар ослаб до такой степени, что Цинь-Ле уже мог его выдерживать. Сосредоточившись, он понял, что семь нитей божественных огней просочились в его тело и нашли три капли очищенной крови целиня. Очищенная кровь. Искусство очищения крови. Очищение своей крови до состояния кровавой эссенции. Мелькнуло в голове у Цинь-Ле. Он вскинул бровь, глаза его ярко сверкнули. В половине кровавого кодекса, которую ему дал Сюли, было описано искусство очищения крови. Оно использовалось, чтобы умерить кровь, очистить ее и сделать концентрированнее, превратив в более мощную кровавую эссенцию. Искусство очищения крови напоминало изготовление алкоголя. Самая чистая энергия человеческой крови закалялась, превращаясь в кровавую эссенцию. Каждая капля кровавой эссенции содержала великую силу и суть искусства крови и в сочетании с тайными искусствами кровавого кодекса могла высвободить ужасающую мощь. Согласно кровавому кодексу, эссенция крови могла значительно повысить силу культиватора. Самым простым примером было быстрое исцеление ран культиватора. Если тело прокалывали холодным оружием и разрушалась кость, всего одна капля кровавой эссенции могла исцелить эту рану. Взорвав кровавым взрывом у себя в теле одну каплю кровавой эссенции, Цинь-Ле мог сильно изменить кровь другого человека, разорвав его кровеносные сосуды и убив его. Три капли очищенной крови целиня текли по его кровеносным сосудам, однако не смешивались с его кровью. Три капли крови были кровавой эссенцией. Они содержали в себе невероятно мощную энергию крови, которая была удивительно чистой. Попробую превратить их в мою кровавую эссенцию. Искусство очищения крови. В глазах Цинь-Ле мелькнула ожидаемая решимость. Забыв о потенциальной опасности семьи Сяхао и Дусяньяна, он, стоя на берегу огромного огненного озера, собрал свою энергию крови и окутал ей три капли крови целиня. Активировав искусство крови, Цинь-Ле принялся очищать кровь с помощью техники, описанной в кровавом кодексе. С неба, пронизывая облака, падали метеоры пламени. Горящее небо вдруг стало в сотни раз свирепее, и случайные падения метеоритов стали угрожающей бурей. Казалось, что на землю рухнуло пылающее небо. Проносясь по небу, бесчисленные сверкающие метеоры выжигали землю. Взрывались вулканы, извергая лаву и драконье пламя. Земля содрогалась, пузырились озеро лавы и горящие реки. Труп огненного целиня достали из пылающего озера, и теперь земли огня переживали шокирующее перевоплощение. Ся Хао Юань, Ся Хао Шан, Ся Хао Та, Ду Сян Ян и остальные культиваторы, что были неподалеку, заметили это и поразились до глубины души. Любой, попавший под огненный метеорит, не сможет избежать смерти. Они непременно сгорят дотла. Нескольких человек постигла именно такая судьба. Однако Цин Ле, сидящий возле огненного озера, почему-то не пострадал. Рядом с ним бурей падали пылающие метеориты. Некоторые явно направлялись к нему, но будто натыкались на ауру и, меняя направление, не задевали его. Из огненного озера с лавой доносились странные голоса. Он очищал кровь целиня с помощью искусства очищения крови и знал о странностях, что происходили вокруг, но не реагировал. Он просто изучал все сознанием. Цин Ли видел множество существ, созданных из огня и камней. Были они примерно 4-5 метров в высоту, из их тел вытекала лава, а воздух вокруг них пылал огнем. Они вышли из огромного озера лавы, и вместо глаз у каждого была пара кристаллов небесного пламени, которые сверкали пугающим огнем. «Огненные демоны!» — пораженно воскликнул Цин Ли. «Говорили, что в вулканах и землях огня иногда рождаются создания из огня и камня. Этих созданий называли огненными демонами. Жизненная энергия огненного демона зависела от огня, который его окутывал. Он обладал примитивным сознанием и умным не считался. Он подчинялся лишь собственным инстинктам. Но места, где рождались огненные демоны, часто были покрыты лавой и пламенем. Температура там обычно была невероятно высокая. В таком месте огненный демон мог делать все, что хотел. Это и внушало всем страх. Огненные демоны не боялись ни боли, ни смерти. Они лишь подчинялись низменным инстинктам, убивая и преследуя других живых существ, которые ступали на их земли. Успокаивались они, лишь убив всех живых существ, которые не были огненными демонами. Сила и мощь огненного демона исходила из их размеров. Чем больше был огненный демон, тем сильнее его боялись, тем сложнее с ним было справиться. Пока Цин Ли очищал кровь целиня с помощью искусства крови, из озера один за другим вышли больше 10 огненных демонов, рост каждого из которых достигал 4-5 метров. Когда они двигались, их каменные конечности гремели, словно все это время они мирно спали в огненном озере вместе с трупом огненного целиня. Надгробие вытащило труп из озера, и они яростно пробудились. Десятки огненных демонов брели среди пылающих метеоритов и извергающихся вулканов. От их тел отлетали огонь и лава. Их тела пылали, и казались они очень пугающими. Заметив беспокойство огненных демонов, Цин Ли запаниковал и приготовился прервать искусство очищения крови, чтобы спастись от них. Энергия огня, содержащаяся в огненных демонах, была не слабее энергии огня культиваторов пустого и завершенного мира. Они были не очень умны и не обладали духовными артефактами. Полагались они исключительно на инстинкты. В любом другом месте огненный демон не был бы таким страшным, однако в огненных землях огненный демон мог делать все, что захочется. Тут их боевая мощь выходила на новый уровень, и сражения с ними становились куда более жуткими. Собираясь сбежать, Цин Ли понял, что огненные демоны проходят мимо него, словно вообще не замечают его присутствия. Цин Ли замер. Скоро он осознал. Аура очищенной крови огненного целиня. В его крови были 3 капли крови огненного целиня, которые он сейчас очищал. Естественно, у него была аура огненного целиня. Огненные демоны спали в озере рядом с огненным целинем. С разлагающейся душой огненного целиня их связывала хрупкая связь. Вот почему они сочли Цин Ли своим. Они совершенно его игнорировали. Это и шокировало Цин Ли, и наполнило его радостью. Убедившись, что ни один огненный демон ему не навредит, он расслабился и продолжил очищать кровь целиня. Он не знал, что огненные демоны выбирались из всех озер лавы, рассыпанных по огненной земле. Повинуясь инстинктам, огненные демоны убивали всех культиваторов 9 великих сил, которые появлялись рядом с ними. В их примитивных умах огненные земли были их домом. Они не могли допустить, чтобы по их дому свободно расхаживало любое существо. Поэтому они решили убить всех, кто вторгся в их земли. Команда Ся Хао Юаня, Ду Сян Яна и культиваторы других сил серебра неожиданно увидели этот огненный пейзаж и столкнулись с преследованием огненных демонов. По сути, огненные демоны зачищали окрестности. Культиваторы, считающие себя могущественными, быстро поняли, как трудно сражаться с огненными демонами. Огненные демоны не знали ни боли, ни смерти. Их каменные тела были невероятно крепкими, с каждым движением из них выплескивались огонь и пылающая лава. Всякий раз, когда на них падал огненный метеор, сила демонов не ослабевала, а лишь росла. Те, кто сражался с огненными демонами, быстро погибали. Умные культиваторы вроде Дусян Яна сбежали сразу же, как поняли, что ситуация складывается не в их пользу. Огненные демоны охотились за каждым живым существом, которое пришло на огненные земли. Люди бежали с огненных земель, боясь там оставаться. Немногие глупцы, сражавшиеся с огненными демонами, теперь стали человекообразными горящими углями, лежащими среди потоков огня. Все они были совершенно и бесповоротно мертвы. Между тем Цинь Ли не спеша очищал кровь Целиня, сидя возле озера в самом центре огненных земель. Он не знал о кровавой резне, которая захлестнула окрестности. Всего за день Цинь Ли стал единственным культиватором, оставшимся в огненных землях. Дождь из пылающих метеоритов наконец-то прекратился, и небо стало темно-серым. Небо уже не пылало. Многочисленные вулканы извергались, из-за чего повсюду разливались лава и огонь. Образовывались новые озера и ручьи. Убедившись, что все чужаки либо уничтожены, либо изгнаны, огненные демоны побродили еще немного и вернулись на дно горящих озер, словно хотели зарыться в лаву и набраться сил. Но огненные земли все равно остались запретной землей. Все быстро улеглось, но сбежавшие не смели прийти снова. Время летело быстро. Прошло 7 дней, огненные земли были тихими и спокойными. Ни падающих горящих метеоритов, ни извержений вулканов, ни бездушных огненных демонов. На 7-й день из прудов славы и пузырящихся ручьев взлетели бесчисленные пылающие искры и направились к центру земель, словно каждая искра обладала примитивным сознанием. Казалось, что в воздухе парит сотни тысяч пылающих бабочек. Глава 425. Очищение кровавой эссенции. Огни, похожие на тысячи горящих бабочек, со всех уголков огненных земель слетались к огненному озеру. Цинь Ли, сидящий на красно-коричневой скале возле горящего озера, с удивлением смотрел на три капли крови Целиня. Три полупрозрачные капли, похожие на сделанные из крови камни, висели перед Цинь Ли и вращались в воздухе. Внутри них сверкали красивым алым светом три искры красного пламени, похожие на огненного Целиня. Это была эссенция крови, которую Цинь Ли создал, применив искусство очищения крови, описанное в Кровавом кодексе, очистив духовным сознанием и закалив капли крови Целиня. Это была эссенция крови, принадлежащая ему и только ему. Отметив капли своим духовным отпечатком, Цинь Ли ощутил с ними смутную связь. Его не покидало необыкновенное ощущение, что они связаны с его душой. Попытавшись воспользоваться тремя каплями крови, он ошарашенно понял, что к нему со всех огненных земель слетаются тысячи огненных искр. Словно у огня было примитивное, но все же сознание. Они летели к Цинь Ли, будто мотыльки, направляющиеся к свету. Постепенно огонь растворился в каплях крови и исчез. Цинь Ли был в приподнятом настроении. Он пристально смотрел на парящие перед ним капли крови, и его глаза мерцали радостью. Все огни исчезли в трех каплях крови. Алые силуэты огненного Целиня теперь горели ярче. Они источали пугающий жар. Словно три существа, связанные с Цинь Ли духовным отпечатком, обрели собственное сознание. Словно они, став примитивными жизненными формами, обрели жизнь. Это было так чудесно, что в это было даже трудно поверить. Скоро в трех существах исчезли тысячи огней, прилетевшие из всех уголков огненных земель. Три капли крови из жидкости стали твердыми полупрозрачными кристаллами. Капли крови излучали невероятно высокую температуру, в них содержалась концентрированная энергия тепла. Цинь Ли попытался спрятать три капли очищенной крови в своем теле. Стоило мысли сформироваться в сознании, как три существа ответили на его призыв. Капли тут же исчезли у него в груди, мелькнув кровавыми полосами света. Просочившись в его кровеносные сосуды, они запылали жаром. Но жар уже не сжигал Цинь Ли изнутри, будто три существа действительно осознавали себя. Понимая, что тело Цинь Ли и его кровеносные сосуды не выдержат пугающий жар крови Целиня, он сдерживали тепло. «Потрясающе!» — восхищенно воскликнул Цинь Ли. У него загорелись глаза. Он мысленно отдал новый приказ. Из его груди жизнерадостно вылетели три существа и направились к красной скале перед ним, словно три алых блика. Скалу тут же охватили языки пламени. Удивительно, но жар растопил скальную породу. Какая ужасающая огненная мощь! Усмехнулся Цинь Ли и захохотал. Он считал, что тела культиваторов пустого мира не такие крепкие, как эта скала. Если застичь их врасплох и атаковать тремя существами, они, незащищенные духовными доспехами или световыми щитами, воспламенятся и быстро превратятся в золу. Ха-ха. Ошеломленный Цинь-Ле долго забавлялся с тремя каплями крови, которые получил после неожиданных событий возле огненного озера. Три капли очищенной крови во всем ему подчинялись. Связанные с его душой, они стали духовными артефактами, которые пришлись как раз кстати. По мысленному приказу три кровавых существа неслись к цели. Превращаясь в лучи алого света, три капли крови разлетались по окрестностям. Камни либо разрывались на куски, либо мгновенно таяли в пламени. Цинь-Ле неустанно наслаждался властью над кровью и атаковал окружающий мир. Он быстро обнаружил, что три чудесных капли, атакуя, теряют энергию, как и культиваторы. Потребляли они энергию огня. После многочисленных атак Цинь-Ле ощутил, что три капли крови все хуже разрушают скалы, а их жар слабнет. Огненные силуэты Цилиня становились все меньше и меньше. Их температура резко понизилась. Они похожи на причудливые организмы, которые через связь с моей душой понимают мои приказы. Но они тоже слабнут и требуют восстановления энергии огня. Занятно. Понаблюдав, Цинь-Ле более или менее понял, как работают три капли крови, и удивился еще сильнее. Отменив прежний приказ, он дал каплям крови новую команду – пополнить энергию. Цинь-Ле пораженно заметил, что три капли крови начали двигаться самостоятельно. Они молниеносно разлетелись во все стороны, словно превратившись в трех огненных духов. Уставившись на них, он закрыл глаза и изучил местность нитью сознания. В истинной душе Цинь-Ле отобразилось много удивительных зрелищ, словно три капли очищенной крови стали его глазами. Через них Цинь-Ле мог осматривать окрестности и видеть, что они делают. Они действительно искали в огненных землях кристаллы небесного пламени. Одна капля крови полетела к огненному озеру, что раскинулось перед Цинь-Ле, и нырнула на самое дно. Найдя несколько десятков огромных кристаллов небесного пламени, она мгновенно юркнула в один из них. Еще одна капля приземлилась на высокую скалу в нескольких десятках метров от Цинь-Ле и скрылась внутри нее. Внутри скалы находился огромный кристалл небесного пламени, и капля поглощала его энергию огня. Последняя капля нырнула в поток лавы и проплыла по нему. На дне покоились десятки кристаллов, и капля крови пила их энергию огня. Энергия огня, содержащаяся в этих кристаллах, помогала восполнять энергию и быстро восстанавливаться. Это открытие изумило Цинь-Ле еще сильнее. Он убедился, что три живых существа, которых он создал с помощью искусства очищения крови, обладают собственным разумом. Они инстинктивно восполняли потраченную энергию. Удивительно, это действительно потрясающе. Поверить не могу, что эти существа так чудесны. Разволновался Цинь-Ле. Кристаллы небесного пламени. Их энергию восполняют кристаллы небесного пламени. Кажется, я должен сделать все возможное, чтобы найти в огненных землях как можно больше кристаллов. Он быстро понял, что воспринимает существ как грозное оружие, которое было очень опасным, защититься от которого было невозможно. Чтобы эффективно пользоваться этим оружием, ему понадобится много кристаллов небесного пламени. Лишь тогда три существа смогут в любое время прийти ему на помощь и сжечь врагов до хрустящей корочки. Поэтому он приступил к работе. Три кровавых существа были идеальным инструментом для поиска кристаллов. Цинь-Ле нужно было лишь следить за их маршрутом и собирать кристаллы. Но кристаллы, лежащие в огненном озере, было не достать. Они были огромными, и ему пришлось от них отказаться. Цинь-Ле отправился в два других места. Разбив высокую скалу молотом астрального грома, он обнажил малиновые кристаллы. Он тут же спрятал их в кольце пространства. Цинь-Ле отдал команду, и одна из капель крови, оставляя за собой пылающий след, нашла еще больше кристаллов. Вскоре он обнаружил россыпь кристаллов, рассеянных вокруг кратера вулкана. Здесь неимоверно много кристаллов небесного пламени. Возможно, когда я покину это место, находить кристаллы будет труднее, я должен собрать как можно больше. Всякий раз, когда у капель заканчивается энергия, они пользуются кристаллами. Чем больше, тем лучше. Цинь-Ле решительно принялся искать на огненных землях кристаллы небесного пламени. Эй, тлеющий труп, и жетон семьи Сяхау, его убило метеоритом. Еще один труп, жетон культа черного Вуду, его убил огненный демон. И еще один труп, этот парень был из горы 10 000 зверей. Разыскивая кристаллы небесного пламени, Цинь-Ле находил множество обугленных дочерна трупов. Он собрал довольно много жетонов. Среди них были жетоны семьи Сяхау, культа черного Вуду, горы 10 000 зверей и секты иллюзорного демона. Этих людей погубили огненные демоны, пылающие метеориты и извержения вулканов. Цинь Ле просто собрал их кольца пространства и жетоны. Ничего не делая, он получил выгоду. Глава 426. Яд Вуду. Время шло, пролетело еще две недели. За эти две недели Цинь Ле собрал больше 200 кристаллов небесного пламени разного размера, 7 жетонов и 7 колец пространства. У него были жетоны горы небесного меча, черного культа Вуду, горы 10 тысяч зверей и семьи Сяхау. Обладая жетонами 4 сил, он мог на расстоянии видеть передвижение их культиваторов. Как и культиваторы 4 сил могли отслеживать его через жетоны, что были в его распоряжении. Применяя 3 капли крови, чтобы те искали кристаллы, Цинь Ле часто доставал надгробие, культивировал искусство крови и повышал частоту своей энергии крови. Он непрерывно закалял тело и культивировал истинную душу. Огненные земли простираются на несколько тысяч километров. Я обошел их все и собрал все кристаллы и жетоны жертв, которых смог найти. Здесь нет жизни, мне пора уходить. Обойдя все огненные земли и собрав достаточно кристаллов и жетонов меча, он не ощущал никого, поэтому направился к пышному лесу неподалеку, который был полной противоположностью огненных земель. Цветущий лес состоял из древних деревьев. В высоту каждое дерево было как минимум несколько десятков метров, а ветви и листья напоминали темные облака, окутавшие небо. Лес казался загадочным и темным. В свежем воздухе недостаточно духовной энергии мира, чтобы я мог восстанавливаться или культивировать. Мне по-прежнему приходится полагаться на духовные камни. Войдя в обширный лес, Цинь Ле достал 4 жетона горы небесного меча, черного культа Вуду, горы 10 тысяч зверей и семьи Сяхау. Повесив их на талию, он приготовился в любой момент отреагировать на их активность. Уверенный и расслабленный, он в одиночку шел под древними деревьями. 3 капли очищенной крови, что он нашел в огненных землях, были мощным оружием, и это оружие было в его распоряжении. Он считал, что сможет справиться с Дусян Яном и Сяхау Юанем, если снова встретиться с ними, с первого же сильного удара. 2 дня прошли быстро. В этом, казалось бы, живом лесу Цинь Ле не ощущал жизни, даже птицы и насекомых. Все казалось странным.